Глава 24. Василий размышляет о жизни и любви. Первые работники пришли в Перловку уже на следующий день. Хорошо, что Завид успел предупредить старосту и всех местных, кто работал у озера. Людей встретили настороженно, да, они и сами смотрели с опаской, но все-таки работа пошла. Первым делом вокруг кладбища поставили ограду, укрепили, и только теперь Василий спохватился, что забыл о калитке. Другие тоже хороши, сами не вспомнили до последнего. «Ничего», — махнул рукой Тихомир. «Вроде у нас пока никто помирать не собирается, а ежели и помрет, то мы это, как там говорят в твоих землях, порешаем». На то мы сошлись. Добряк немного притих, что-то еще ворчало при блуде, но вынужден был согласиться, что помощь Завида оказалась весьма кстати. Дочь свою, правда, все так же старался к нему не подпускать, но сделал огромный шаг, прислал жену, передал меда и орехов, и еще какого-то густого варева, вроде овощного рагу, как раз к обеду. Уж на что Бажена была суровой, но и у нее взгляд помягчел. Так Завид благодарил и нахваливал. А когда ушла, он сказал: «Ты, Василий, бери хоть все, из ее рук я ничего есть не стану». «Это еще почему?» — спросил Василий и с подозрением осмотрел горшок, даже принюхался. «Да ты не бойся, еда добрая», — рассмеялся Завид. «Ешь, ешь». Больше он ничего объяснять не стал. Василий пообедал, но, надо сказать, без аппетита. Присматривался к каждой ложке, ища подвох, но так и не понял, что не устроило Завида. Может быть, опять принципы. В этот день никуда не ездили. Забрали у кузнеца топоры, отволокли их к Деяну, тот мастерил топорище. Рисовали мост через озеро, спорили. Любимка, как дизайнер, настаивал на вычурном, дугой, с резными перилами. Завид говорил, нужен прочный, потому как по нему будут проезжать телеги к корчме и от корчмы. Деян пытался свести к тому, чтобы возводили каменный, и желательно без него. «Знаю», — просиял Любим. «Будет у нас два моста. Один прочный подали, а узорный ближе к озеру, чтобы гулять по нему доглядеть, как водяницы людей на лодках катают». Диен смерил его тяжелым взглядом. «И ведь лодки еще надобны», — докончил, ничего не замечая, Любим. «Смастеришь, Диянушка». Тут у Диана лопнуло терпение. Он высказал все, что накопилось, и заявил, что отныне он тоже дизайнер. Будет ходить и указывать всем, как им работать. На силу его уговорили остаться древоделом. И то лишь потому, что Завид пообещал собрать команду под его начало. Пришлых работников нужно было кормить и где-то размещать, так что женщинам хватало работы. Главным оставался вопрос, чем кормить, и хотя сегодня выручила рыба, но каждый-то день рыбу подавать не станешь. Это Завид подслушал разговор, когда, улучив момент, повидался с Умилой. К Деяну во двор он вернулся, хотя и задумчивым, но выход уже напрашивался. Сказать кладовику, чтобы делился сокровищами, и с этих денег кормить работников и приобрести все нужное вроде тех же лодок. «Не выйдет», — флегматично сказал Деян. «Боишься, спрашивать станут, откуда у нас камень да злато?» — усмехнулся Завид. «Не бойся, людей знаю, возьмут, хорошую цену дадут. Лошадёнку с телёгой справим, а припасы я у знакомого корчмаря добуду». «Не выйдет». «Не, что ты мне не веришь?» «Может, и верю. Да кладовика у нас нет». Это был удар. Мало того, что на кладовика изначально делали ставку, и многие наверняка явятся только ради него. Что ж... После купальской ночи, может, будет и все равно, придут ли еще посетители, или обманутые никогда не вернутся. Но кладовик-то был нужен теперь, и ведь многие утверждали, что он здесь живет. Василий побежал опрашивать народ, заглянул даже и к Тихомиру. «А как же, в поле живет?» — подтвердил староста. В поле ступай. Да слышишь меня?» «Ага», — кивнул Василий, глядя, как Марьяша нарезает репу и делает вид, что его здесь нет. «Слышу». «Так ступай». Он побежал в поле, и волк увязался за ним. «Сроду не было тут и кладовика», — сказал полевик. «Огни? Мы видали огни», — сказали водяницы. «Да ведь нам отсюда не выйти. Глядели издалека». «Разные тут диво», — шмыгнул носом мудрик, когда Василий спросил у него. «Кладовик-то?» — скептически хмыкнул пастух, Богдан. «Да ведь я каждый день на этом поле шапку вот с собой ношу. Ежели бы кладовик показался, я уж давно бы его не упустил. Пса своего джини, кровенок пужает». «Ежели есть, он тебе так не покажется», — сказала бабка Ярогнева. «Мне что, думаешь, кладовик свои дары любому готов отдать? Клады на то и ценятся». «На то и сказки люди сказывают, что диво не всякий увидит, не всякому повезет». Василий приуныл. «На вот тебе, лежат у меня монетки», — подбодрила его бабка, вкладывая в ладонь тощий мешочек. «Зря лежат, а так хоть на что обменяешь». Он рассмотрел их, пока возвращался. «Серые». Погнутые, с кривыми краями, а какие-то разрезаны пополам или на части. На них можно было разглядеть полустертые надписи и фигурки людей, очень простые, буквально из палочек и кружочков. Оставалось только надеяться, что монеты ценные. Но Завид, вытряхнув кошелек, развеял эту надежду. Сказал, работников до дня купала на это не прокормишь, да ведь еще люди придут. Часть монет он и вовсе сдвинул в сторону. «Вот эти», — сказал, постукивая пальцем. «Из заморского государства. Они уже из обращения вышли давно. Никто их не примет». «Блин», — огорчился Василий. «А корчмарь не даст тебе в долг?» «Да я уж и так перед ним в долгу», — покачал головой Завид. «Но не печалься. Идем к кузнецу вашему. Как ты там сказывал? Умный да ловкий отыщет клад вот хоть и в перловке». Он выглядел так хитро и так насвистывал по пути, что Василий предположил, не фальшивые ли монеты они собираются чеканить. Завид присвистнул по-другому, умолк и остановился. «Любопытный ты парень, Василий», — сказал он, смерив его удивленным взглядом. «Любопытный. До этого мы еще не дошли. А вот попросим ножницы да иглы, да продадим. Ты придумай, как их нахваливать». Искусной мастерицы игла не всякая годится», — задумался Василий. «Для тонкого шитья покупай иглу моя... Нет. Во, хороша игла моя». Перебирая варианты, он и не заметил, как перед ними возникла землянка. Завид оказался единственным, кто не побоялся прийти к кузнецу, но говорить с ним все-таки не стал. Предоставил Василию. Тот как мог объяснил, что ножницы нужны самые лучшие, и иглы тоже самые лучшие, на продажу, а то работников нечем кормить. Кузнец смотрел, не мигая. Оставалось, как обычно, надеяться, что он все понял. Вечером, довольный жизнью после бани, Василий заварил свой лучший чай. Ну, как чай? Какой-то травяной сбор с земляникой, которым с ним поделилась Ярогнева. Он предложил и Завиду, но тот сказал, что пьет только чистую воду. Он почему-то и в баню не пошел, а взял ведро и вымылся за домом. Может, не ладит с банниками. Они еще немного посидели на заваленке, лениво поговорили. Мимо пронесся хохлик, в который раз похвалился, что ему шьют рубаху. Он видел, примерял, красивая, и поскакал дальше, в поисках кого-то, с кем еще мог поделиться. Улица уже почти затянула сумерками, спали куры и гуси, только ветер шумел в ветвях яблони и вишен. Небо густое, темное, синее, встало над головой. «Ты говорил хорошо, что я пришел», — сказал Завид. — «А я говорю, хорошо, что ты пришел». «Это еще почему?» — удивился Василий. Я ж тут почти ничего и не сделал. Ты все переменил. До тебя иначе было. Может, ежели б добряк хотел, и его бы послушали. Да он боялся, супротив колдуна, идти. А ты сам, что ли, ничего придумать не мог? У тебя же вон вроде голова работает, как надо. Завид усмехнулся. Плохо видимый в темноте, подался вперед, опершись локтями на колени. И сказал, с непонятным выражением. «А я не мог. Был не здесь». Где он был, Василий спрашивать не стал. Может, в местной тюрьме сидел, кто его знает. Есть вопросы, с которыми лучше не лезть, если подозреваешь, что ответ тебе не понравится. В доме Василий взялся за бересту. Хотел подумать, как расхвалить ножницы, но тут постучали 3 раза. Потом 2. Потом 1. Завид, услышав этот стук, просиял, сказал, что это к нему, и исчез за дверью. Щелей в доме хватало, да и окна притворялись неплотно, так что Василий быстро узнал, что это пришла Умила. Эти двое сели за домом, там, где с дороги не видно, и с одной стороны прикрывает старая вишня. «Жданушка моя!» — негромко сказал Завид. Василий, закрыв уши ладонями, взялся сочинять про ножницы. «Не гнутся и не тупятся», — пробормотал он. «Как-то небо вызвездило», — послышался голос Умилы. «Поцелуй меня, Любушка», — попросил Завид. «По одному поцелую за каждую звездочку». «Ты ведь собьемся», — со смехом ответила она. «Так заново начнем». «Не гнутся и не тупятся», — упрямо пробормотал Василий. «Не тупятся, если по ним не топтаться. Не гнутся, если... Да блин, вот больше некуда им пойти, а!» Завид и Умила между тем взялись считать звезды. Сбились, начали сначала и сбились опять. «Не тупятся и не гнутся», — жалобно протянул Василий. «Не гнутся, не тупятся. Хорош там целоваться!» Он стукнул кулаком в стену, поднялся и вышел сам. Сделал круг по ночной перловке. Проходя мимо дома старосты, мысленно попросил Марьяшу выйти. Но она не прочитала его мысли. Да, может, и к лучшему, а то он сказал бы ей что-то лишнее. Что-то, после чего нормальные люди не уходят в другой мир. И если они уже вроде как все между собой решили, то и нечего травить душу. Тем не менее, он все стоял и стоял, пока не пошел тихий дождь, но даже и тогда не поспешил двигаться с места. Потом, обернувшись, заметил, что это не дождь. Мрак, тот, кто ходил по ночам, стоял, высокий и темный, вытянув руку, и поливал его водой. Видно, чтобы остыл. «Ага, спасибо», — угрюмо сказал Василий и зашагал домой. Там он попытался уснуть, а эти двое все считали звезды, пока их не осталось так мало, что уже никто бы не сбился. Тогда, закончив счет, Умила ушла. Завид ее проводил, а потом вернулся домой и растянулся, довольный, заложив руки за голову. «А вот ты почему не женишься?» — спросил Василий, и, видно, испортил ему настроение. «Все бы отдал», — мрачно ответил Завид. «Да такой я человек. С делом одним хотел бы сперва разобраться. Без этого трудная жизнь у нас будет. Не хочу ее свободы лишать». «Что, из какой-нибудь темницы сбежал?» — не выдержал Василий. «В розыске ты?» Завид издал в темноте странный звук. «Спишь», — сказал он. Но не спалось. И любопытство не давало покоя. «А как вы познакомились?» — поинтересовался Василий. «В лесу она меня нашла, израненного». После долгого молчания ответил Завид потеплевшим голосом. «Выходила». Дальше Василий расспрашивать не стал. Выспаться не удалось. Ни свет ни заря прибыли мужики из косых стежков. Явились, понятно, с опаской, с угрюмыми лицами, озираясь по сторонам. Их увидел Хохлик. Неясно, что он забыл на лугу. поднял крик, что лихие люди с косами пришли тут всех порешить, да и понесся по всей Перловке. С одной стороны, местные знали, чего стоят слова Хохлика. С другой, проклятый Казимир мог устроить любую подлость, и постоянный страх не отпускал, потому косарей встретили не то чтобы хорошо. Завиду с Василием пришлось бежать, разбираться и извиняться. «Я ж предупреждал!» — сердился Завид. «Я же говорил, позвал мужиков траву косить!» «Ну, мы как-то вроде и помнили, да мало ли...» Смущенно бормотали местные, отводя глаза. «Это Хохлик голову-то заморочил нам. Где он, паскуда?» Но Хохлик уже скакал по холму, убегая домой, и весь день оттуда носа не казал. К вечеру луг стал красивый, гладкий, как поле для гольфа. Эти работники, по счастью, брали еду с собой, а на закате ушли. Не то их всех было бы не прокормить, не разместить. Какие-то из них обещали прийти на завтра, помочь со строительством корчмы. Еще бы им не вызваться, если только и было разговоров, что о кладовике. Василий уже запретил местным упоминать о нем и отправил бабку Ярогневу к Раде забрать корзину с берестой, если что-то осталось. Но как уймешь эти слухи? Люди шептались, причем как о деле решенном, как будто каждый с гарантией отыщет клад. Прикидывали, как много получат, и мечтали о том, как истратят. «Рада уж все разнесла», — сообщила Ярогнева, вернувшись, и со вздохом развела руками. «Блин», — сказал Василий. «Ну ладно, главное, народа будет много. Посмотрим, какое еще у нас представление с Казимиром выйдет. Может, люди и забудут про клады». В глубине души он боялся, что случится беда. По взгляду бабки Ярогневы понял, что и она думает о том же. «Ничего», — сказала она бодро. «Не так он и силен, ежели сюда одну слабую нечисть загнал». «Ну да, целого Гришку», — сомнением ответил Василий. «А остальных, говорят, вообще убивал, так что они в другие земли сбежали». «Может, и не так все было», — отмахнулась Ярогнева. «Вон там, любим, не тебя ищет». Василий ненадолго отвернулся, и она как сквозь землю провалилась. И спокойствие этот разговор не прибавил. Со следующего дня тихая Перловка окончательно стала шумной. Вокруг озера докашивали траву, и там же ходил полевик со своими детьми. Упрашивал цветы проклюнуться и раскрыться. Через канавку бросили мост, и корчма росла на глазах. Тут же, во дворе, складывали уличные печи. С какими-то работниками пришли их жены, а затем и увязались дочери и сыновья, кто дразнил лозников, кто обходил Перловку с открытым ртом, заглядывая во все углы, даже и в курятники. Вот что им мерещилось удивительного в курятниках. Крутились у будущей корчмы, толпились вокруг Деяна. Тот сидел здесь же, вытесывал перила для второго моста. Подбирали стружки и щепки, напустили в озеро лодочек. «Опять вычищать!» — ворчал Баламут. Но не слишком возражал, потому что надеялся любоваться водяницами, пока работает. Он еще не знал, что именно в тот день им выдали новые платья. Молчан был страшно доволен. Свесившись из окна, нараспев читал свои креативы о зачарованных сетях и соседях-душегубах. Дети пищали от радости. Василий, проходя мимо, слышал краем уха, что история обросла совсем уж нехорошими подробностями, вроде того, что убитый поднялся в виде костомахи, да и повадился ночами бродить у соседей под окнами, и кого-то подстерег, когда тот пошел в отхожее место. Дети восторженно гудели, предлагая свои версии дальнейших событий. Марьяша то и дело попадалась на глаза. То они вместе с Умилой несли обед к берегу озера, то она мела двор, то шла откуда-то с корзиной яиц. Иногда смотрела, иногда отводила взгляд. Но рядом все время были другие люди, да и Василия тоже ждали, звали, дергали, то в лес за березой для веников, то одобрить новые лавки, то спросить у кузнеца, готов ли заказ и дать новый, на донные косы, на гвозди, на дверные петли. Некогда было и словом перемолвиться, да он и сам не знал, что хочет ей сказать. Мудрик тихо работал наравне со всеми. Косил, а когда все выкосили, сел рядом с Деяном, подавал ему то брус, то инструмент. Дети, не без того, пытались дразнить, но матери быстро их приструнили. То одна, то другая подходила, гладила Мудрика по голове, совала в руку нехитрый гостинец. То горсточку земляники, то печёное яичко, то хлеб с солью. «Ишь!» — тихо переговаривались они. «Каков же он подменыш, ежели подменыши все злыдни да бездельники?» «Ну, ясно. Царю-то справный сын нужен, а этот, вишь, не уродился. Вот Борис от него и отрекся. А все ж родная кровь. Нечто можно так. Сердца у него нет. Да что ж поделать, на царство такого не посадишь. Тихий он, безответный. И за что доля такая?» И вздыхали, утирая слезы. К вечеру Мудрик уже мастерил лодочки с детьми. Он еще иногда пугался веселых криков, втягивая голову в плечи, как будто боялся, что это смеются над ним. Кое-кто из детворы еще в шутку скашивал глаза, дразня, но матери грозили пальцами, и шалуны утихали. Водяной прыгал из воды большой рыбой и падал, разбрасывая брызги. На ночь многие остались тут, у озера, под открытым небом, под звездами. Разожгли костры, затянули песни. Василий сидел бы с ними и сам, но только чего-то не хватало. Он смотрел, как мужики улыбаются с женам, как любим обнимает одной рукой нежданну, а другой незвану, и как Завид, пользуясь тем, что добряк не смотрит, что-то шепчет на ухо Умиле, а та улыбается. Но Марьяши здесь не было, а если бы и была, не стала бы она с ним шептаться и улыбаться, и обнять бы себя не дала. Василий постоял в стороне, глядя на чужое счастье, и ушел. А с утра еще любим растравил душу. Подошел, завел разговор, мол, Марьяша ночами плачет. Выходит наружу, видно, чтобы отца не будить. Да и плачет так тихо, горько. Живут-то они по соседству. Вот он ненароком и услыхал. «Что ж ты творишь-то, Вася?» Качая головой, спросил любим. «Останься. Оставайся. Где еще такую найдешь?» «Не знаю», — ответил Василий. «Может, и нигде, но вот сколько я здесь? Меньше месяца. Я не готов так круто менять свою жизнь». «Жизнь-то, знаешь, иногда как взбыкнет под тобою, да и поскачет, куда не ждал», — возразил любим. «Тогда или хватайся за нее крепче, чтобы не упустить. Или свалишься, да и будешь лежать, вспоминать. А оседлать ты ее вдруг горячишь, может, и не выйдет. Такая она, жизнь-то». «Угу», — мрачно сказал Василий. «Меня вообще по жизни все бросали. Хоть хватайся, хоть не хватайся. Я ни матери, ни отцу не нужен. Никому. Вот останусь, от всего ради нее откажусь. Она меня тоже бросит. И что мне делать тогда? Все. Пропусти, я по делу ушел». Он обогнул любима и зашагал прочь. В спину неслось. «Ух, матери и отцу не нужен. Вымахал, ослопина. На что тебе мать да отец? Свою семью заводить надобно. А его, вишь ты, в зыбки не докачали. Тьфу». Кузнец уже подготовил и иглы, и ножницы. Не из двух половинок, как Василий привык, а просто два лезвия, соединенные гнутой перемычкой. «Спасибо», — кивнул Василий. Он не спешил уходить. Здесь рядом с кузнецом теперь оставалось единственное тихое место во всей Перловке. Без суеты, без снующих туда-сюда людей. Разве что немного тревожила фигура в белом, та, что бродила в заросшем поле. То появляясь, то исчезая в жарком мареве, но она никогда не пыталась напасть. «Я не знаю», — сказал Василий. «Я дурак, наверное. Вот представь, что ты мог бы жить вообще по-другому. но от всего отказался и пришел в какое-то дикое место ради одного человека. Ты бы так мог? А, ладно, ты не поймешь. Кузнец поднял руку. Палец его указывал в поля. «Что?» — не понял Василий. «Ты намекаешь, чтобы я ушел? Нет? Чтобы пошел туда? Вот прям туда, в поле? А это не полуденница там ходит? Она меня не это, не того? Ты типа говоришь, полуденница тебя раздери, достал своим нытьем? Нет? Мне пойти туда? Вот правда пойти?» Кузнец медленно кивнул. «Ну, смотри, чтобы это была не подстава», — предупредил его Василий. Он шел не спеша, готовый бежать в любой момент, и жалел, что сунулся в поле один и никому не сказал. Из оружия у него были только ножницы. Должно быть, эту землю давно не распахивали и не засевали. Все заросло лиловым чертополохом и дикими травами. Василий едва продирался, не сводя глаз с фигуры в белом. Воздух вокруг нее дрожал, как от жара, хотя утро стояло раннее, даже роса не обсохла. Из-за этого не сразу удалось разглядеть, как она выглядит. Взгляд выхватывал то золотую косу, то светлое платье, то ладонь с тонкими пальцами, что касались высоких трав. Она плакала. Чем ближе Василий подходил, тем отчетливее это слышал. Он брел за нею след в след, ощущая неловкость и не зная, что лучше, чтобы она его заманивала и попыталась сожрать, или чтобы и правда горевала. Утешать он не умел. Наконец, подойдя вплотную, он кашлянул. Девушка обернулась, красивая, глаза большие, синие, лицо белое-белое, без румянца. «А, я Василий», — представился Василий, невольно думая об упырях, и сделал шаг назад. «Тебе, может, чем-то помочь?» «Погляди, что сделали с полем», — воскликнула она. «Мертвое, мертвое поле, не шепчут колосья. Мой дом заброшен. Помоги». «А, так ты вроде полевика». С облегчением вздохнул он и опустил руку с зажатыми в ней ножницами. «Ну ладно, ты подожди, я людям скажу, приведем это место в порядок. Ты бы хоть, не знаю, вышла, сказала, чего просто сидеть и рыдать? Так проблемы не решаются. Если бы не кузнец, я бы сюда и не догадался прийти». Девушка застыла, глядя вдаль, туда, где под холмом темнела нора. Василий решил, что разговор окончен, попрощался и пошел обратно. На всякий случай спиной вперед, потому что кто их знает, этих девушек, которые бродят в полях? Кузнецу он сказал, что пришлет кого-то выдернуть сорняки. И тот тоже застыл, глядя вдаль. «Прямо, блин, стойкий оловянный солдатик!» — пробормотал Василий, взял короб с товарами и поволок домой. Дома он выбрал ножницы, попробовал пальцем остроту и взялся подравнивать бороду над отражением в ведре. Просто хотел узнать качество товара, но быстро пожалел. Борода не то чтобы сильно отросла, и в воде было плохо видно, что резать. Василий только понял, что ножницы острые, а еще, что лучше не выходить из дома в ближайшие дни, пока плешь не зарастет. Тут кто-то сам к нему пришел и постучал. «Блин», — сказал Василий. «То есть, входите открыто». Оказалось, зачем-то принесло Тихомира. Был он мрачен, вздыхал и, усевшись на лавку, уставился в пол. Говорить не спешил. «Зря я на тебя кричал», — сказал он наконец. «Мог бы я по-людски чем подсобить, чему научить, а я так-то... Останешься, а?» И поднял виноватые глаза. «Я уж тебе помогу, чем могу. Вот чего скажу. Порою мы выбор неверный делаем, любимых теряем, а после и жизнь не мила. Хоть что в этой жизни будет, а все не так, все тошно. Верно ты, Вася, мне обсказал, Все я не так делаю. И себе жизнь загубил, и Марьяши гублю. Ты оставайся». Василий не знал, что ему ответить. «Марьяшка у озера», — сказал Тихомир. «Ну, ступай, помиритесь, а? Плачет она каждую ночь, а днем молчит, ни слова. Я уж и вынести-то это не могу. А кто тебе бороду так обкарнал-то? Дай поправлю». Он взялся за ножницы, щелкнул пару раз, сказал, что Василий теперь справный жених. Опять посмотрел этим собачьим взглядом. Еще раз повторил, что дочь его у озера, и ушел. Василий почесал в затылке, не зная, что делать. Тут вошел Завид, рассмотрел товар, обрадовался, сказал: «Хороша работа». Потом развернулся к Василию, уставился на его бороду и аж согнулся от смеха. «Что, блин?» — спросил Василий, прикрыв лицо ладонью. «О, горемычный, кто ж над тобой насмеялся-то так, а? Дай поправлю». Василий вздохнул и нехотя отвел руку. Он сидел с недовольным лицом, пока Завид трудился. «Все», — сказал тот, откладывая ножницы. «Ну, прям жених». «Отлично», — мрачно произнес Василий. «Я пошел. У меня дела». Но далеко уйти он не успел. В дверях столкнулся с Умилой. «Ох, кто ж это с тобой сотворил?» — ахнула она, глядя на его бороду. Василий просто молча взял со стола ножницы и подал ей. Когда Умила, придирчиво его осмотрев, одобрила свою работу, Василий провел по щекам. Осталась разве что легкая щетина. Поблагодарил и вышел. Шел он, понятное дело, к озеру. А пока шел, в душе росло недовольство. Василию казалось, он понял причину. Ему не давали решать самому. С самого начала не давали. Не успел он понять, что чувствует, так Марьяша заговорила о женитьбе. Тихомир погнал его, а теперь убеждает остаться. Василий хотел сам принимать решения, особенно такие решения. Там, где берег круто обрывался в глубину, сидела Марьяша, опустив ноги в воду. Он подошел, снял кроссовки и сел рядом. И тут же пожалел, вода была ледяной. Он нашел ее руку, не глядя, крепко сжал, а потом сказал: «Я все-таки должен вернуться домой. Если не вернусь, до конца жизни покоя не будет, понимаешь? Я же пропал, никому ничего не сказал. Что они подумают? Начнут меня искать и никогда не узнают правды. Я не смогу тут жить и радоваться». «Я понимаю», — прошептала Марьяша. Они сидели, глядя в воду и держась за руки, и молчали. «А я в твоих краях жить не сумею?» — с надеждой спросила она потом. «Я выучусь». Он покачал головой. «Тебе там плохо будет. Там шумно, грязно. Люди живут в тесноте. Ни озер, ни полей. Все совсем по-другому. Вообще все. Да и Ярогнева сказала, нельзя тебе туда». Она примолкла, кажется, и не дышала. Осмелившись на нее посмотреть, Василий заметил, что Марьяша тихо плачет. У него и у самого на глазах проступили слезы. Потом она отняла руку, поднялась и ушла, босая. Да он все сидел. Из глубины всплыла Снежана, лежа на спине с закрытыми глазами. Новое белое платье колыхалось в воде. Ее будто течением принесло ближе, она раскрыла глаза, скинула руку из воды, коснулась щеки Василия. «Ведь плохо тебе», — сказала. «Что ж не останешься, глупый? А то иди ко мне, я утешу. На дне озерном сердце уж не болит». «Спасибо за предложение», — сказал Василий. «Откажусь». А после поднялся и тоже ушел.